Часть третья. Зона. Глава первая. Мое шоу. Зона — это не место. Не срок по приговору. Это даже не ограниченность в передвижении, действии, не чудовищное вторжение в человеческие потребности. Это черный занавес, который опускается за сознанием свободного, независимого человека. Ты засыпаешь и просыпаешься в теле, ставшем чужим. Ты представляешь интерес только для конвоя и преследователей. Твои мысли подлежат сожжению, настолько они неуместны и устарели. Твои страдания необходимо завалить самой тяжелой и надежной плитой, чтобы они сохранились до свободы к ним вернуться. Нет ничего унизительнее, чем страдания узника. Кому-то для потехи, кому-то на радость. Я с готовностью уходила в свою зону мрака и отчуждения. Есть такая наука — заморозить и заблокировать в себе все человеческое, теплое, нежное и уязвимое. Мне было все равно, на какой срок. Оставшиеся силы я потратила на главное распоряжение. Договорилась с Пашей, что он добьется полной посмертной экспертизы Тани и получит на руки заключение. «Папа с тобой расплатится», — я ему сказала. И написала запрет на кремацию мужа и дочери. Они еще смогут что-то рассказать, когда я вернусь. Это все, что я сделала для своего будущего, на тот случай, если оно будет. Перед судом Паша пришел ко мне с идеей. «Маргарита Викторовна, все изменилось. У нас больше нет причины поддерживать ваше признание. Мы можем сказать, что Таня только вам призналась в убийстве, что покончила с собой, потому что не вынесла вашего ареста. Вам не нужно больше спасать дочь. Вы невиновны». «Ты себя слышишь?» — спросила я презрительно. «Ты предлагаешь мне оговорить мою девочку именно сейчас, когда она окончательно стала беззащитной? Оболгать ее память? Забудь о таких ходах, иначе ты никогда не станешь адвокатом». В свое шоу «Суд» я ступила спокойно. Они все играли по моим правилам. Эксперт даже внес коррективы в свое заключение, допустил, что смерть Анатолия наступила на час позже, чем он предполагал ранее. Я рассказала правду о своих подозрениях последних лет. Они были на самом деле. Я помнила каждую мысль и каждый укол открытия. Озвучила совершенно бесстрастно, но прозвучало все, конечно, более чем достоверно. Отвергла сама версию самозащиты или защиты дочери. Мой муж был лишен агрессии. Он даже испугался, увидев меня. Он ничего непоправимого не успел сделать, но я не могла больше справляться с собой. Да, это был гнев оскорбленной матери, ревность обманутой жены. Не сожалею. Прошу понять меня правильно, мне жаль, что муж умер, но я не думаю, что такой сильный порыв эмоций можно было выразить другим способом. И жить с этим мы с ним не могли бы. Готова ответить, заслужила это. Большего наказания, чем гибель дочери, для меня не может быть. Меня слушали внимательно, временами почти сочувственно. Смерть Тани произвела на них всех сильное впечатление. Им, как и мне, было известно, что я могла бы выдвинуть обвинение против следствия в доведении до самоубийства. В процессе следствия я постоянно делала заявления, писала жалобы на жестокость допросов. На суде я не произнесла об этом ни слова, как, разумеется, и о своей уверенности в том, что самоубийства не было. Было убийство. Паша зачитал по бумажке длинный список моих смягчающих обстоятельств. Судья в некоторых местах кивала. Все это учли, как и мой новый статус осиротевшей матери. Приговор — 5 лет колонии общего режима, точнее, где-то за Серпуховым. Прощаясь, папа плакал и говорил, что приедет. «Пожалуйста, не нужно», — попросила я. «По крайней мере, до тех пор, пока я не смирюсь с мыслью, что ты видишь меня за решеткой. Подожди, пока освоюсь. Надеюсь, мне разрешат оставить мобильный телефон. Позвоню или напишу тебе адрес. Ты сможешь прислать посылку. А пока присмотри за Таней. Сделай все, как я сказала. Следи за могилой. Спрячь как следует документы, которые принесет тебе адвокат. До встречи, мой дорогой. Мы справимся и с этим. Я не убивала Анатолия, если для тебя это важно. Просто так было нужно сказать. Поймешь когда-то. Куда еще тащиться человеку с моей смятенной, смертельно раненной душой, если не на зону? За колючую проволоку между мной и мной. Вчера и сегодня. Между жизнью и ее отсутствием. Глава вторая. Имя нам криминал. 20 серых, уродливых подобий женщин. Такой была моя семья на ближайшие 5 лет. Рабочая хата в бараке, общий стол, параша, баланда, койки со смешанным дыханием, хрипами, храпом и матом. Пройдет немало времени, пока я начну различать их по лицам, голосам, отношению к себе. Первый этап знакомства — это волна насмешливой неприязни, недоброго любопытства и неприкрытой зависти. Во-первых, я социально чужая. Интеллигенция на Руси до сих пор обязана оправдываться за образованность, которая традиционно вызывает дикарский протест и массу подозрений. Во-вторых, я еще не была похожа на них. Сама удивлялась. Из пожара своего стремительного горя я вышла с тем же лицом и с той же фигурой, даже похудеть не успела. Из маленького карманного зеркала на меня смотрели знакомые большие темно-серые глаза. Их отстраненность и горькое безразличие со стороны могли казаться покоем. Брови тонкие, овал лица строгий, рот казался свежим и совсем не бескровным, а кожа гладкая, нежная, окрашенная в смуглый, чуть золотистый цвет. Мое наследство заморской прабабки, она, как всегда, поражала воображение других женщин. Ведь я попала в то единственное место, где никого не заподозрят в макияже и даже просто в каком-то уходе за собой. Плеснула с утра в глаза вонючей водой, отстояв очередь, вот и весь уход. Не стану описывать тягостный процесс обживания места, непригодного для жизни вовсе. Невозможно передать сложности контакта с обозленными, отчаявшимися и реально опасными людьми твоего пола. Это непредсказуемый спектр самых парадоксальных эмоций и их проявлений. Скажу лишь одну вещь. Я справилась. Я не стала жертвой, мишенью, растоптанной, использованной подстилкой, девочкой для насмешек, унижений и битья, потому что мне стал интересен этот чудовищный, этот мой новый мир. Я хотела в сплошной массе рассмотреть отдельных людей. У меня это получилось. И навстречу однополому сексуальному призыву не пошла, сумев никого не обозлить отказом. Получилось доступно объяснить свою ориентацию, которая не пошатнулась от обстоятельств. При всем понимании другого выбора. Речь, конечно, не только о случаях добровольного обсуждаемого предложения. Другие случаи без комментариев и понимания. Здесь работали только мой яростный протест и хорошая физическая подготовка. Я увидела рядом женщин с их горем, трагедиями, потерями. За дикими хулиганскими выходками вдруг следовал приступ страха или боли. И нередко так получалось, что за помощью, разъяснениями и утешениями они обращались именно ко мне. «Ты, Маргоша, у нас ученая?» Да, у меня были так называемые коллеги, мужа-убийцы. И странное дело, моя статья уравновесила страшный недостаток моей интеллигентности. Когда все немного привыкли ко мне, сокамерницы говорили почти с гордостью: «Это Марго. Она вообще учительница и тоже мужа грохнула. Он директор был, потому что правильная баба, за дочку постояла». Примерно так начинался мой смешной авторитет. Его преимущество — переоценить сложно. Он в какой-то степени помогал избегать насилия, садистского и сексуального. Был период, когда я не разрешала себе даже провалиться в крепкий сон. Я давилась жуткой бурдой, чтобы не утратить физические силы. Они были нужны для сопротивления. С той же целью я завела что-то похожее на флирт с майором-отрядником. Смешно сказать, но этот козел в меня настолько влюбился, что проглотил байку о моей внутренней травме, из-за которой я якобы и убила мужа. Согласился на компромиссный вариант. После убогой скотской прелюдии он совершил половой акт сам с собой. Моего присутствия хватило для его блаженства. После любовного свидания он попросил разрешения сделать фотку на память. И в дальнейшем я время от времени поддерживала роман, чтобы другие не лезли. За это завхоз по его распоряжению выделял мне лучшие куски и большую порцию. Но самое главное, меня по ночам пускали в физкультурный зал для персонала. Наступило время, когда я знала о своих подругах по несчастью практически все. Среди них были совершенно невиновные, отбывающие срок за других. Были тяжело больные, страдающие, оставленные близкими, оставившие детей, о которых ничего не знали. Им всем хотелось человеческого тепла, любых, самых банальных советов, ободряющей информации, крошечной надежды. Я научилась их жалеть и ценить жалость к себе. Но дальше версии, которая значилась в моем досье, конечно, никого не пустила. Да, есть место, где убийцей быть почетнее, чем заключенным с непонятным статусом «политическое». Вот этих, как правило, ни в чем не виновных, травили злостно по приказу Вертухаев. Это были настоящие жертвы. А поскольку у нас политических в теории нет, то у них самые нелепые уголовные статьи. У одной девушки из нашей хаты было нанесение тяжких увечий с целью убийства полицейского на митинге. В деле фигурировал его сломанный зуб. Чтобы вы поняли, она весила 41 килограмм. Была страшно близорукой и падала в обморок при виде крысы. Из-за нее я и вступила однажды в настоящую жестокую драку. Потом меня же, окровавленную, бросили в изолятор, как зачинщицу. Я там выла от боли и зализывала раны. Вытащил меня мой отрядник, отправил на пару дней в больничку. Я вышла оттуда злая и готовая к мести. И тут домушница, которая в числе других калечила меня, ночью стала орать и подыхать по всему от отравления. Все безучастно смотрели, как ее выворачивает. Когда она вопила: «Марго, помоги, хоть придуши, не могу больше», я ответила: «Так ты же специалистка. Придуши себя сама». Понаблюдала еще немного, а потом встала и начала ее промывать. Грубо, как засорившуюся ржавую трубу. Из препаратов нашла по тумбочкам только соду, зато много, килограмма два. Барахталась с ней до рассвета, отмечая, что брезгливость во мне полностью атрофировалась. Утром я удивилась, что моя пациентка жива, а она смотрела благодарно, как недобитая собака. Во мне не было больше ни ненависти, ни желания мести. В этом содружестве под названием «исправление криминала» за отсутствие совести платили жалкие уязвимые тела. Их рвала на части боль, они корчились во мраке абсолютного равнодушия. Кто-то выживал, кто-то нет, в царстве победившей жестокости, приговора всему живому и человеческому. И я добывала в себе уцелевшие живые клетки тепла, не сожженные собственным отчаянием. Я делилась ими с несчастными. Могла бы сказать, что в том только был расчет. Добро всегда возвращается в какой-то степени, но нет, дело не только в этом. Что-то осталось в душе после того, как из нее с корнем вырвали любовь, доверие, надежду, все, что делало меня живой. Что-то человеческое осталось, но мне самой это было больше не нужно. Могла я отдать. Глава третья. Соколовская на выход. Меня выпустили через полтора года по амнистии для женщин, совершивших правонарушения в условиях домашнего насилия. Даже не знаю точно, в чем тут дело, но, скорее всего, руководство колонии похлопотало. Очень уж я приглянулась отряднику. Характеристики у меня были такие, что странно. Как меня не встретила делегация Госдумы, чтобы сразу вписать в свои кристально чистые ряды. Доехала от вокзала на метро, взяла ключ у бывшей дворничихи Гали на первом этаже, прервала ее плач-причитания, отстранила, когда она хотела меня обнять. Потом, Галя, я пока прокаженная, прокоптилась в дыму мерзости воздуха убийц и вывернутых, страшных душ. Надо отмыться. Галя собрала мне какую-то еду, горячую вареную картошку, хлеб, селедку в банке, сбегала за бутылкой водки, и я вошла в свою квартиру. Туда, где были убиты покой, доверие, семья, любовь. И в этом убийстве я соучастник, неизвестно пока кого. Я точно притянула злодея или целую банду своими подозрениями, своей больной обостренной чувствительностью, этой несчастной, страшной склонностью ждать только худшего развития событий. Видеть во всем приметы преступных желаний или намерений, как это могло случиться? Чье внимание коварно и подло притаилось в тени нашей обычной, внешне совершенно благополучной жизни? Кому мы понадобились? Чью невероятную ненависть, месть или зависть могли вызвать, пока это совершенно необъяснимо? Что-то подобное бывает там, где есть даже не большие, а слишком большие деньги. Или какая-то сумасшедшая страсть. Кого? Кому? Я, возможно, совсем мало знала о муже, и о своей ненаглядной доченьке знала лишь то, что люблю ее больше жизни. Я сидела и пила в кухне, пока Галя прибрала квартиру, постелила мне чистое белье на кровать. Я сказала ей, чтобы налила в ванну максимально горячую воду. Влезла. Кожа сразу стала багровой. Я умом понимала, что это почти кипяток, но тело никак не отзывалось на боль. Думаю, если бы я сейчас взяла нож и медленно резала себя вдоль и поперек, я бы не смогла разбудить физические болевые ощущения. Все во мне было напряжено и собрано для одной задачи — не дать проснуться страданиям, заблокировать воспоминания и задушить свободное дыхание, которое позволяет независимо трепыхаться оттаившему от жара и водки сердцу. Только незаметное вдох и выдох для того, чтобы поддержать мозг до поры. До той поры, когда придет время во всем разобраться, читать прошлое. Зона — неплохой тренер. Когда я вышла, обнаженная, почти сваренная, ярко-кровавого цвета, то была уже к чему-то готова. Действовала на автомате, приступив к самым простым и трудным решениям. Собрала в ящиках столов все семейные фотографии, сложила в металлическое ведро и сожгла. Оставила лишь два маленьких, но четких снимка Тани и Толи. Не для памяти, я их не забывала, а для возможных помощников в расследовании. Мой компьютер не сразу, но ожил, впустил меня. И я за два часа уничтожила все снимки, кроме тех, где мы с другими людьми. Это тоже может пригодиться. В почте оставила письма от тех знакомых, которые были достаточно близки к нам в реальной жизни. Когда встала из-за стола и подошла к большому зеркалу, впервые за полтора года увидела свое полное отражение. Кожа на теле и лице приобрела нормальный, мой смугловато-золотистый цвет. И я привычно поблагодарила заморскую бабку за генетику. Я выглядела как всегда, как до всего, как будто вышла не из мясорубки, а из пены для Афродиты. Глаза спокойные, широко открытые, губы свежие, а я думала, они высохли, сжались в узкие змейки, за которыми только колючая проволока, терпение и затаённая злость. Тело не похудело, не раздалось, не обвисло, не сморщилось. Да, и тебе, отрядник, спасибо. Мне это нужно? Конечно. Необходимо, исключительно для битвы, не знаю пока какой. Ночь я провела на широкой кровати, вытянувшись по одному краю, как на нарах. Не разрешала себе шевельнуться, чтобы тело не вспомнило слишком резко человеческую или, не дай бог, женскую жизнь. Утром позвонила папе, сказала, что приеду. Мне нужна его помощь, чтобы срочно продать эту квартиру и купить другую. По поводу расходов объясню не по телефону.